Глава 10. Бесполезно сопротивляться вожделению, особенно когда твои соски мнут опытные мужские пальцы, порочно их щипая и покручивая, вызывая все новые и новые вспышки неутолимого желания. Острые электрические разряды тока змеями струятся по коже, заставляя меня дергаться и вздрагивать на каждом ритмичном толчке члена в мой рот, погружая поломный разум в заоблачную нирвану. Большой жесткий член с большой упругой головкой ходит внутри узкого ротика, как реактивный поршень, порабощая и завоевывая. «Твой ротик очень узкий и робкий. Неужели тоже девственный?» — шипит он, сжимая челюсти, совершая глубокие пружинистые толчки. Пружиннее покачиваясь на мощных, мускулистых ногах. Кажется, он на пределе, как будто скоро кончит. Стал слишком твердым, напряженным, обжигающим. Губы растягиваются, немного пульсируют. В горло стекает соленая липкая жидкость, его смазка. «Ты что, никому никогда не делала минет?» «Хватит!» «Молю, но остановиться не могу!» Словно подсаживаюсь на его член, как на наркотик, и сама себе поражаюсь. Это просто немыслимо. Невозможно. Хотеть мужчину до полоумия, с удовольствием ласкать его орган, охотно причмокивая, пробуя на вкус его разгоряченную плоть, пахнущую солью и мускусом. Запредельные ощущения, безумные. Твою мать, это слишком для меня. Скоро кончу. Но не так быстро. Охота растянуть удовольствие. Мирон выскользнул из моего горла, набросился на губы, смяв их своими. Прикусил одну, потом вторую, оттянул нижнюю и языком ворвался внутрь, пощекотав десны. Сначала там хозяйничал его здоровенный орган, теперь язык. И каждое его действие — это как танец на краю пропасти. Хуже американских горок. Полет в бездну греха. Понимаю, что мне нужно остановиться, оттолкнуть этого обезумевшего маньяка. Но я не могу, потому что сама его хочу. Мне слишком хорошо. Я приняла наркотик, его имя — Мирон Доронин. Когда его пальцы снова нырнули в мои влажные складочки, я окончательно убедилась, что потеряла себя. Сдалась и отдалась власти развратного миллионера. Он теребил мои складки, нажал пальцем на клитор, и я громко застонала в его напористый рот, сплетаясь своим языком с его. Господи, что же он только со мной делает? Это безумие, сумасшествие, беспредел какой-то. Мирон начал быстро и жестко растирать клитор, а потом резко трахнул меня пальцами. В какой-то момент мне показалось, что я взорвусь и разлечусь на кусочки, но он вовремя делал паузы, тем самым разжигая пламя внизу живота еще больше, распаляя сумасшедшее возбуждение, подталкивая меня к краю обрыва. Как это ему удается? Владеть мною. Так ловко манипулировать моим телом, заставлять его отзываться на ласки. Дело в алкоголе или... Он просто взрослый и опытный мужчина. Тонко знает, умеет чувствовать женский организм. Играет наглыми пальцами четко и умело, как истинный профессионал. «Я опять хочу тебя получить», — зашептал мне в рот, лизнув ранку на губе. «Ты слишком сладенькая и все еще узкая. Вчера я не насытился сполна. Нужно доделать начатое до конца». Он раздразнил меня пальцами, сделал ужасно мокрой за считанные секунды. Из меня вытекла целая река. Это не я. Нет, нет, нет, не мое тело. Я так удивлена всем происходящим, что вообще себя не узнаю. Мирон надавил пальцами на тугие стенки влагалища, расширил его и вогнал сразу два пальца внутрь. «Ах!» — зашипела я, поломав ногти, когда сжал руки в кулаки. «Да». Какая горячая, желанная девочка. Очень хочу заменить пальцы членом. Вино опять начало действовать. Меня словно баюкали на качелях, а мир кругом плыл и вращался в полнейшем беспорядке. Миллионер уже нагло пристроился между моих ног, уперся крепкой и сильной рукой в матрас. Сжал член пальцами, несколькими движениями простимулировал твердую плоть рукой, размазав свою смазку по стволу и головке. Сцепив челюсти, придержав вздыбленный ствол рукой, ткнулся им в припухшие складочки. поцеловал и толкнулся вперед бедрами. «Ох!» — с губ сорвался звонкий стон, заставляя меня зажмуриться. Я ногтями вцепилась в плечи мужчины, расцарапав ему спину. «Ну ты и кошка!» Последовал второй толчок. Из глаз полетели искры. Мирон вошел почти на всю длину, растягивая лоно своим мощным поршнем. Я опять почувствовала дискомфорт, но благодаря вину и обилию смазки не настолько сильно. «С ума сойти! Ты и правда все еще узкая. Хочу тебя!» Он энергично запружинил, сжимая ягодицы, начал трахать меня в более быстром ритме, пока мои пальцы царапали его спину. А потом меня бросило в жар. На лбу, на руках и ногах выступил пот. Мне захотелось большего. Я мечтала дойти до финала. Желание, дикое, безумное, нечеловеческое, вновь вернулось, разлившись жидкой лавой по венам. Тело начало жить своей жизнью, и мои бедра принялись подмахивать в такт толчкам члена Мирона. Он хрипел и сопел, двигаясь во мне, толкался до упора и выходил полностью, потом с глухими рыками вбивался снова. Кусал мою шею, грудь, соски, целовал, трогал, ласкал всю и везде, словно намеренно ставил клеймо. Доронин несколько раз шлепнул меня по попе. Сильно сжав ягодицу, потрепал. Дернувшись резко вперед, в какой-то момент закатил глаза, не сдержался и кончил. Мирон лежал на мне сверху, дрожал и стонал, полушепотом выдавая невнятное ругательство. Но я не смогла кончить, не успела. Поняв это, Доронин запустил между моих ног руку, вальяжно растолкал ноги пошире, погрузив в жаждущую, истекающую влагой дырочку сразу два пальца. Согнул их, вонзил в меня их так глубоко, заработал рукой быстро-быстро, одновременно нажимая на клитор и на мышцы влагалища. Сгибая пальцы, умело и жестко ими работая, как боевой автомат. Бах! Темнота обрушилась на глаза, меня все затрясло и буквально подбросило вверх над кроватью, скрутив в острых судорогах счастье. «Кончай, Диана, кончай хорошо. Трахай мои пальцы сама, девочка». «Шлеп». Миллионер огрел мою попку хлестким и звонким шлепком, подгоняя. Я насадилась на его пальцы сама, тремя последними рывками доделала финальные движения и получила такой сильный оргазм, что думала, мое сердце остановится. Сорвав голос, дрожа и корчась в диких конвульсиях, я словно улетела на Луну. А потом... мое сознание отключилось, и наступила блаженная тишина. Я проснулась из-за того, что яркое солнце упало на глаза. Разлепив веки, которые будто весили целую тонну, я потихоньку начала возвращаться в сознание. Первое, что увидела — настенные часы. Они показывали половину десятого утра. Я опять рассыпалась, как сурок во время зимней спячки. Но мне было так хорошо и приятно, что не хотелось покидать свой укромный, уютненький кокон. А потом по лицу словно отвесили пощечину. Я вскочила, вспомнив все, что произошло сегодняшней ночью. «Черт возьми!» — хватаюсь за голову. «Как я могла? Это же так неправильно. Совсем с ума сошла, Диана. Ты переспала с мужчиной, с которым не состоишь в серьезных отношениях. Совершила глупость, перебрав с выпивкой. Вот теперь я точно знаю, что мне пить нельзя». Осмотревшись, ужаснулась. Мне стало намного хуже, чем было. Я лежу голая, завернутая в одеяло, на котором отчетливо виднеются крупные засохшие пятна белой жидкости. Сумасшедшая ночь проносится перед глазами, как вся моя жизнь, как бы принеслась за секунду до собственной смерти. Опомнившись после похмелья, я вскакиваю на ноги, быстро начинаю собираться. Одежда, которую я постирала вчера, должна высохнуть. Я бегаю по комнате, суетясь и рыдаю. Доронина и след простыл. Уехал. Зато на тумбочке лежит внушительная по толщине пачка денег. Заплатил мне, как шлюхи. Трахнул. Взял свое. Не сказав утром и слова, просто ушел. Помчался к невесточке своей. Будет и дальше строить невинного ангела, во всем ей потакая, ради своих корыстных целей. Отвратительные ощущения сдавливают грудь, лишая легкие кислорода. В прихожей больше не стоят его ботинки. Я так крепко спала, что не заметила, как он ушел. Да я все на свете проспала. Просто потому, что этот сумасшедший демон до рассвета пытал и мучил меня нескончаемыми залпами оргазмов. Первым делом я бросаюсь в душ. Смываю с себя его метки, следы спермы, вмятины жестких пальцев. К сожалению, их я смыть не могу. Он искусал меня всю. Даже кое-где оставил синяки. Не человек какой-то, а изверг. Мне стыдно. До слез. Я чувствую себя униженной, словно мною попользовались, а после навсегда из памяти стерли. Выхожу из душа, глядя на себя в зеркало. На губах виднеется еще даже не зажившая ранка. Так сильно мял и кусал мои губы, что нижняя губа треснула. Губы выглядят припухшими, покрасневшими. Страшный человек, Мирон Доронин. Шакал самый настоящий. Быстро начинаю одеваться. В сумку торопливо запихиваю свои вещи, чувствую себя крайне паршиво. Как вдруг... Слышу щелчок замка, а затем приближающиеся шаги. Застываю. Знакомая энергетика со спины обрушивается мощнейшей лавиной холода. Такая мощная аура присуща одному единственному человеку. «Куда ты собираешься?» Оборачиваюсь. Сердце пропускает удар. Это он. Стоит точно за моей спиной. И кровожадно улыбается. Меня все встряхивает от этого опасного образа и от темных, как у зверя, горящих огнем глаз. Почему-то мне кажется, что меня так просто не отпустят. Попав под влияние Доронина, я поняла, что навсегда обречена.